Таверна «Алый дракон». Следующим вечером, когда взошла яркая луна, посеребрив кривые закоулки, друзья отправились в злосчастную таверну втроем. Сама приманка и ее соглядатые под видом простых обывателей. Тора же, сказав, что от нее толку будет мало, предпочла разведку на местных базарах, чтобы пополнить ведьминские запасы. Таверна располагалась на окраине города, в одном из темных закутков, спрятанных за невзрачной площадью. Проулок вел вглубь каменных подворотен, завлекая послушать песни неунывающих кварталов. Ночь выдалась теплой, по-южному сладкой, небо вспыхнуло крупными звездами. Ветер поглаживал кожу, нашептывал что-то в уши. Однако эта часть города не была тронута сном, ночная жизнь тут кипела вовсю. Из таверны доносился веселый гул, захватывая ближние проулки. Прежде чем выйти внутрь, Диана аккуратно заглянула в окно с ромбообразной железной решеткой. Но различила лишь размытые силуэты. С Алексом и Сергиусом они заблаговременно разделились, условившись зайти по отдельности в разное время. Помещение встретило ее разговорами, гоготом, хмельными завываниями и звоном посуды. В этой какофонии удавалось уловить мелодию струнного инструмента, совершенно сюда не вписывающуюся. Между столиками лавировала подавальщица в пышном платье с глубоким вырезом. Канделябры и керосиновые лампы обливали помещение тусклым светом, выводя на стены крупные тени. Помимо нехитрой еды, здесь пахло гарью, сыростью и чем-то новым, неведомым раньше. Диана присела недалеко от входа, и подавальщица тут же поставила на ее столик кубок с вином. Поблагодарив, Диана вручила ей монету. Что делать дальше, она не представляла. Оставалось просто ждать. И чтобы хоть как-то скоротать время, Диана решила ненавязчиво понаблюдать за посетителями. За круглым столиком сидели четверо путников. Молодой мужчина в башлыке, напоминающий лесного разбойника. Седобородый старец в остроконечной шляпе. И резвый вихрастый рыцарь. Выделялась из этой разношерстной компании прекрасная дева с белесами, как у альбиноса, волосами, зачесанными на правую сторону. Дева с пространной улыбкой перебирала струны на лютне, и рыцарь сосредоточенно вслушивался в плавную мелодию, тонущую в трактирном гомоне. Разбойник и старец играли в карты. «Ха!» — воскликнул мужчина в башлыке, утянув треть колоды. «Кажется, сегодня боги удачи на моей стороне». «Не будь так уверен в себе, да и не посрамлен будешь», — назидательно пробормотал старец. Молодой рыцарь не обращал внимания на своих спутников, завороженные мелодией красавицы. «Прекрасная песня, Берта», — улыбнулся он. Дева не ответила. «Вздрогнем!» — наперебой загорланила компания за другим столиком. Громко звякнули кружки, половина пива пролилась на столешницу. Диана вслушивалась в гомон и потягивала вино маленькими глоточками. В простеньком темном платье она сливалась с остальными, так, словно была местным жителем. Обыватели просто отдыхали, коротая славную ночь. И как же понять, который именно цель их задания, и есть ли он вообще здесь? «Слыхал про лордов?» Спустя долгое время ей удалось уловить еще голоса, шелестящие где-то сбоку. «Вся канцелярия на ушах. Поговаривают, надвигается возмездие. Я даже слыхал, что многих инквизиторов поубивали». Незнакомец старался говорить тихо и вкрадчиво, но чересчур импульсивные жесты выдавали его смятение. «Брехня!» — отозвался его собеседник, громко отхлебнув пиво из кружки. «Не мели, чего не знаешь. Священная канцелярия и магио де Гельсии все держат в узде». «С каких это пор мы им верим, а?» — усмехнулся первый, точно услышал нелепость. «Как будто ты не помнишь, что было. А ну-ка припомни, дурья башка, как они безжалостно сжигали наши поля и скот». «Как вергли в хаос всю Дегельсию. Забыл?» Под конец фразы он чуть ли не впал в бешенство. «Тише, Мальт!» — шикнул второй. «Священной канцелярии давно удалось добиться порядка и равновесия. И все маги живут в согласии с простым людом. К чему ворошить прошлое?» «Да. Но не забывай, что четверо оставшихся лордов не подчиняются ей. Я уж молчу про их присных. Если таковые имеются. Думаешь, темные сами по себе?» Все не унимался зачинщик спора. Диана настороженно замерла. Те самые темные маги, о которых когда-то обмолвился наставник? Если так, то не очень-то они походили на мифических героев, пугающих сказок, которые давно исчезли из памяти людей. Внезапно руку охватила боль. Левое предплечье запульсировало так яростно, словно на открытую рану сыпанули горсть соли. Диана вжалась в скамью. Снова эта непонятная аллергия. «Это все давно в прошлом». Голос второго человека отвлек ее от навязчивого желания расчесать зудевшую кожу, и внимание Дианы вновь сосредоточилось на разговоре незнакомцев. Боль потихоньку отпустила. «На Одегельсе вот уже много лет царит мир и порядок, а от лордов твоих ни слуху, ни духу». «Кабы это не было затишье перед бурей», — упрямо буркнул первый. «Знаешь, чего я слыхал? Говорят люди всякое разное». «Как это у тебя интересно получается, Мальт? Маги даже ни сном, ни духом, зато народ на базаре осведомлен в первую очередь». «Нет, ты не отмахивайся, ты послушай. Разве ж будут говорить почем зря и везде одинаково? Вот послушай. От других лордов-то, может, и ни слуху, ни духу, они-то, может, уже давно канули в небытие. Но вот лорд теней, говорят, вновь объявился после стольких лет. Да-да. И теперь он вернулся к прежней власти и орудует где-то на востоке, скрываясь за маской смерти. Кое-кто вообще обмолвился, что надвигается геноцид инквизиторов. Уж не знаю, чем не угодили проклятому. А если после них этот юродивый за простой лют возьмется, а? Не будешь ты, Бунша, вот так беззаботно распевать вечерами эль по тавернам?» С умным видом заключил Мальт. «Больше слушай пустобрехов всяких!» Недовольно заворчал Бунша. «Болтают чушь! А ты и рад повторять!» Пустой спор быстро надоел измотанной Диане, и вскоре она перестала прислушиваться. Скользя взглядом по обывателям, она задумчиво взлохматила волосы, казавшиеся янтарными в тусклом трактирном освещении. Как странно, все люди были такими разными и такими чужими, будто персонажи различных книг и историй собрались в одном месте. И это казалось удивительным. Украдкой проскользнула странная мысль, что когда-то она здесь уже была и что-то подобное видела. Дежавю? Или сон? Возможно, это было вовсе не с ней. Таинственные миры и причудливые страны, отголоски чужих жизней, переплетающихся друг с другом, точно загадочное полотно. Ведь все эти люди, у каждого своя история, настоящая, неповторимая, отнюдь не иллюзия. С этими мыслями Диана сделала глубокий вдох и снова отхлебнула терпкий напиток. «Эге, красотка, чего одна скучаешь?» Взвизгнул пьяный голос над ухом. От неожиданности она дернулась, сердце ушло в пятки. Напротив нее нагло уселся упитанный мужчина с заплывшим лицом. Этого еще не хватало. Диана со вздохом оглядела его. Глупая ухмылка, неряшливый вид, краснота, вероятно, вызванная попойками, и гадкие хмельные глаза, противно скользящие по ней. Диана уже свыклась с тем, что обычные люди, если не боялись магов, то так или иначе сторонились, зная, что с ними связываться опасно. И сейчас у нее благополучно вылетело из головы, что выглядит она не более чем простой девчонкой. Мужлану удивило ее странное безразличие, и он снова пустил в ход свое пьяное обаяние. «Может, я скрашу твое одиночество, золотце?» «Нет, точно не он», — шепнула себе Диана. «Что ты там лепечешь?» Не понял нахал, так и не вспомнив, как наивно и простенько сейчас выглядит, совсем не как инквизитор Силентиума, она грозно гаркнула: «Уйдите! Будьте добры!» «Чего-чего?» Усмехнулся мужик, принимая ее слова за оборону недотроги. Диана вздохнула, вот же прицепился. Она нахмурилась и взглядом попыталась спровадить его, а нахалу стало до того весело, что он захрюкал, случайно задев при этом кубок. Вино расплескалось, забрызгав воротник платья. Диана тут же вскочила. «Ой, эге-ге!» Мужик тоже поднялся, замахав руками. «Облил такую красотку! Виноват! Сейчас исправлю!» Залебезил он и вдруг принялся оттирать пятно рукавом, прикидываясь безвредным, переживающим и готовым все обратить в шутку. «Спасибо, не нужно!» Диана отпихнула его, но сил у нее хватило только на то, чтобы самой увернуться. «Да нет, я вытру». Какое-то мгновение мужик казался почти обаятельным, но потом перехватил ее растерянный взгляд своим, похотливым, и одной рукой вцепился в плечо, другой пытаясь все исправить. «Хватит!» — уже обозленно рявкнула она. «Да мне не сложно», — забавой заявил пропоец, обдав зловонием изо рта. Диана уже была на грани, готовая вот-вот обнажить меч и испортить тем самым план, но тут произошло сразу несколько вещей. Где-то в дальнем углу таверны резко вскочил один из посетителей, но его сосед тут же схватил того за локоть и усадил назад. Пепельно-волосый юноша злобно ударил кулаком по столу. Суматоха продолжалась до тех пор, пока мужлана не схватили за ворот и не оттащили в сторону. «Оставь даму в покое!» Незнакомец, появившийся невесть откуда, доблестно загородил с собой Диану. Мужик не желал мириться с проигрышем и взревел: «А то что?» Неизвестный пожал плечами, а затем огрел пьянчугу заслуженным кулаком. Да так, что тот повалился на пол, а после был вышвырнут вон из таверны. Никто из посетителей не обратил на это внимания. Настолько все привыкли к дракам и пьяным потасовкам в подобных заведениях, что возня на заднем плане ничуть не помешала им и не отвлекла от выпивки и разговоров. Диана даже не успела понять что-либо и так и осталась стоять, застыв столбом в недоумении, глядя на спасителя. Им оказался молодой человек с русыми кудрями до подбородка и медными глазами, странно поблескивающими в тусклом освещении. «Вы в порядке?» Он приблизился к ней. «Да», — неуверенно отозвалась Диана. Она с облегчением выдохнула. Кажется, нелепая ситуация приняла удачный оборот. Она не только не выдала своей истинной сущности, но и, возможно, привлекла внимание нужного человека. «Спасибо вам». Спаситель без церемоний уселся за ее столик, щелкнул пальцами и забрал у подлетевшей подавальщицы кубок вина и кружку эля. Диана тоже расположилась на своем месте и рассмотрела незнакомца как следует. Одет он был в длинный кафтан простого кроя, потрепанную накидку, дорожные перчатки и кожаные галифе, заправленные в грязные сапоги. Серьезный взгляд из-под сведенных бровей и отрешенная задумчивость выдавали в нем отнюдь незаядливо сплетника таверн. И кто же он? Тем временем застольные разговоры шли своим чередом. Кругом дребезжали кубки и гоготали люди, а песнь красавицы девы продолжала течь плавной мелодией, петляя между столиков. Неудивительно, что преступник умудрялся приманивать девиц и уводить из таверны, не привлекая внимания. Судя по всему, здесь вообще никого не волновало, что творилось за другими столиками. «Как беззащитную девушку занесло в такие трущобы, да еще и одну?» — поинтересовался незнакомец, покрутив в руках кружку с элем. В прошлом Диана мечтала поступить на актерское мастерство. Но родители, наперекор душевным метаниям, запихнули ее в скучную аналитику и погребли мечту. А сейчас талант здорово бы пригодился. «Удалось ненадолго ускользнуть из дома», — осторожно ответила она. «Значит, тайком сбегаете от домочадцев?» «Да. Видите ли, мой отец выдает меня замуж». «Поздравляю». Незнакомец звякнул своей кружкой по ее кубку с вином, чтобы отметить это дело. «За старого лэрда», — уточнила Диана, приподняв бровь. «Ах, так это брак по расчету», — удивился тот. «Да, вот и коротаю в этой таверне свои последние беззаботные деньки», — вздохнула она, подперев подбородок ладонью. «Наслаждаюсь свободой». «И как же звать столь одинокую особу, мечтающую парить, как свободные северные ветра?» Недолго думая, Диана выпалила: «Анна, а вас?» «Робин». «Гуд?» — удивленно спросила она и только потом осознала, что ляпнула. «Танус», — посмеялся он. «А вы что, его знаете?» «Наслышана». Диана неуверенно повела плечом. «О!» Робин опустошил половину своей кружки. «Скверный тип». «Ну, а вы-то что забыли в таком месте?» Она поспешила перевести тему. «А я каждый день здесь», — заявил Робин, и Диана взяла на вооружение еще одну зацепку. «Вы не пьете». Он указал взглядом на ее полный до краев кубок. Диана замешкалась. Перед заданием Тора на всякий случай наказала ей выпить специальный отвар, травы которого останавливают распространение яда и выводят его из организма. Действие противоядия длилось примерно пару часов, но уверенности это все равно не придавало. Диана заставила себя поднести кубок к губам и едва коснулась терпкого напитка. «Каждый день? И что же вы здесь делаете?» Она вновь перевела беседу в нужное русло. «Вы не похожи на местных пьянчуг». «Пытаюсь хоть как-то залечить раны». Пожал плечами Робин. Диана промолчала, мысленно обдумывая, может ли он оказаться тем самым преступником, ради которого был устроен весь спектакль. Молодой человек с горечью усмехнулся. «Я остался один, и теперь не имею представления, как мне жить дальше». Невеселая история. Диана раскрыла рот, но, не найдя подходящих слов, тут же виновато поджала губы. и все же сделала глоток вина. От кислого вкуса неприятно скрутило желудок. Однако ничего страшного не произошло. Она выдохнула. «Соболезную». «Благодарю. Но не будем об этом. Я предпочитаю забыться о хмельном настроении. Так сердце терзается куда меньше. Вы со мной?» Талант все еще дремал где-то на углях неуловимых воспоминаний. Нужно было лишь раздуть его, как пламя. Диана улыбнулась совершенно искренне и подняла бокал. «Конечно. К вашему сведению, быть свободной мне осталось всего ничего. А я хочу ощущать этот славный вкус как можно дольше». С этими словами она залпом опустошила содержимое кубка, не моргнув и глазом. Где-то в противоположном углу таверны один из посетителей поперхнулся и ошеломленно разинул рот. Но его безэмоциональный сосед тут же осадил его пинком под столом. Громко поставив серебряный кубок на стол, Диана заявила: «Знаете что? А давайте пить здесь вместе, до тех пор, пока на меня не накинут рабские кандалы». «Брачные», — усмехнулся Робин. «Вероятно, это вы хотели сказать?» «Нет», — она помотала головой, — «именно рабские. Потому как брак должен быть только по любви, или же, коль таковое нет, но есть обоюдное желание хотя бы по уважению. А если тебя насильно заставляют без права выбора, разве это не все равно, что сдаться в рабство?» «Первая девушка с подобными мыслями, которую я встречаю в этом городе». Однако Робин подпер подбородок ладонью и долил свободной рукой остатки вина. «Жизнь раба куда хуже, поверь. Взгляни на это с другой стороны. У тебя будет богатый дом, теплая постель, званые ужины, шикарные наряды, слуги. Любой раб отдал бы все за такое». «Предлагаешь порадоваться?» «Прости, всего лишь попытался найти для тебя положительные стороны». Виновато посмеялся он. «Вышло плохо». Диана мотнула головой и резко изменилась в лице. «Нет, это ты прости. У тебя горе. А я тут с глупыми девичьими пустяками». «Это не пустяк». Робин неожиданно позволил себе дотронуться до ее руки, но жест этот походил больше на дружескую заботу, нежели на что-то непристойное. Огонь в канделябрах зарокотал, отразившись в медных зрачках. Диана напряглась. «Каждый человек заслуживает того, что жаждет. И мне скверно от того, что я не могу помочь тебе». Диана сглотнула, прогнав странное наваждение, и поспешила отстраниться. Что-то угрожающее мелькнуло в его словах, произнесенных хриплым голосом. Она решительно встала, расправив платье и натянув улыбку. «Ты уже помог мне тем, что развеял. Что ж, мне пора». «Уже?» Он удивленно поднялся следом. «Меня ждут. Если не вернусь до полуночи, хватится. И тогда будут проблемы не только у меня, но и у служанки, что не досмотрела». «Хорошо». Робин протянул ей ладонь. «Надеюсь, все сложится как надо». Неуверенно помявшись, Диана все же ответила на рукопожатие и мысленно извинилась за всю ложь, которую наплела ему, выполняя задание. «А я надеюсь, что твое сердце перестанут терзать шрамы, и боль заживет со временем». «Она уже начала заживать». Как воспринимать эти слова, Диана не знала. Она улыбнулась как бы на прощание и направилась к выходу из таверны с колотящимся сердцем. Если этот новый знакомый так просто отпустит ее, значит, вероятнее всего, это не он, и все представление было зря. Да еще и невинного человека обманула, хотя что-то внутри подсказывало, что он еще проявит свою сущность. Убийцы всегда не похожи на убийц, тем и страшнее. Улица встретила ее желанной прохладой и соленым ветром, зазывающим вкусить таинство южной ночи. Смех и неунывающие ликования теперь доносились приглушенно. Пустующую мостовую обволакивал свет нескольких масляных фонарей. Из-за графского дворца на вершине выглядывала луна. На мгновение гомон возобновился, но вскоре дверь снова закрылась, поглотив трактирный шум. «Анна, подожди!» Диана испуганно обернулась. «Негоже отпускать беззащитную девушку брести по темным проулкам в одиночку. Я тебя провожу». Тревога подобралась откуда-то сзади. Внутри заворочился гадкий комок, и дрожь пробила все тело. Диана поняла, что остается с ним один на один посреди безмолвных улиц, а это куда страшнее безобидных бесед в шумном заведении. Она дернула уголком губ, надеясь, что ночь сгладит тревогу в ее лице и обнажит участливую улыбку. «Будут проблемы, если тебя увидят». «Думаешь, меня это остановит?» Прищурился Робин, поравнявшись с ней. «Какой уважающий себя мужчина отпустит девушку разгуливать по темени? Так куда держим путь?» «Туда». Она указала в сторону возвышающегося над городом графского дворца. Если подумать, она даже не врет, ведь гильдийцы и правда ночевали в выделенных им дворцовых покоях. «Самое сердце южных ветров?» Не на шутку поразился Робин. «Только не говори, что ты дочь графа». «Не скажу». Поймав его удивленный взгляд, она добавила: «Я пошутила. Всего лишь непримечательная госпожа, чье мнение и желание ни во что не ставят».